Глава восьмая. Даша Рыбкина. «Ян, там вахтерша! Я все еще...» — сдавленно прошептала, бросая в него испуганный взгляд. «Расслабься и убери руки», — лениво приказал Ян. «Что?» «Я верну купальник на место, но ты должна опустить руки. Ты сам? Совсем, что ли?» «Просто опусти руки». К счастью, в этот миг вахтерша вновь вышла, оставив меня наедине с этим придурком. «Ну хорошо, только быстрее!» Продолжая прикрывать грудь, я повернулась к нему спиной. Часто-часто дыша мне в висок, Крюков принялся натягивать вверх моего купальника обратно. Мы общались, вернее, на дух друг друга не переносили каких-то жалких пару дней, а он уже подобрался так близко, как ни один другой. «Ты неплохо справилась с заданием, конфета», — прохрипел он, продолжая одним только взглядом вытягивать из меня воздух, когда его миссия была выполнена, и я повернулась обратно. «И заметь, я сдержал обещание. Ничего страшного не произошло. Вот только у тебя зуб на зуб не попадает. Хочешь, будем обмениваться теплом до самого утра?» Ян прошелся рукой по своим влажным взъерошенным волосам и, небрежно ухмыльнувшись, сосредоточил взгляд на моей груди. Соски призывно торчали, что, разумеется, не укрылось от его проницательного взгляда. Крюков судорожно сглотнул, вновь прижимая меня к бортику. «У меня есть ключи от большой сауны. Еще час нас отсюда никто не выгонит. Пойдем?» «Нет!» — выкрикнула чересчур громко и взволнованно, так что даже вернувшаяся вахтерша покосилась в нашу сторону, поднимая голову от сканвордов. Мрачно улыбнувшись, Ян ущипнул меня за бедро и резко ушел под воду, обдавая каскадом брызг. Он уплыл в противоположную сторону, занимая дальнюю дорожку. Я зажмурилась, убирая с лица мокрые пряди, стараясь взять себя в руки и, последовав примеру Яна, решила еще немного поплавать. Через 10 минут насилия над собственным одеревеневшим телом я все-таки выбралась из бассейна и, опасливо озираясь по сторонам, проследовала в женскую раздевалку. Закрыла дверь на щеколду, отрешенно опустилась на неудобную лавочку. Чувствовала себя усталой и изможденной, будто проплыла километр. Самое поразительное, мое тело изнывало от какой-то одурманивающей истомы. Скользнула пальцами по груди, избавляясь от мокрого купальника, блаженно устроилась под обжигающими струями воды. Между ног до сих пор подтягивала, а грудь налилась и стала болезненной к прикосновениям. Я намыливала мочалкой набухшую грудь и плоский живот, недоумевая, как у этого наглеца при помощи пары нехитрых манипуляций получилось довести меня до состояния растаявшего мороженого. Ян словно отыскал потаенную кнопку и, надавив на рычажок, запустил внутри меня абсолютно новые будоражащие процессы. До сих пор не могла избавиться от оцепенения, возникшего там, в бассейне, когда выдающаяся твердость Крюкова скользила по моей попке, а сам он гулял ладонями по напряженному животу. Хотелось продолжения этих умелых мужских ласк. Закусила губу, мечтая скорее оказаться в своей спальне, забраться под одеяло и вдоволь предаться запретным фантазиям. А еще поведать о своих желаниях, бродяги. Иногда мы с ним делились всякими грязными мыслями. Сегодня настроение было как раз для подобных разговоров. Я провозилась в раздевалке еще 20 минут, как следует высушила волосы, переоделась в цветастый розовый сарафан и, проверив телефон на наличие входящих звонков и сообщений, отправилась на выход. Спустилась на первый этаж, задержав взгляд на пожилом мужчине с густыми пшеничными усами и лоснящейся лысиной. Он сидел в небольшой комнатке у выхода и сосредоточенно следил за футбольным матчем, уставившись в плазму на стене. В голове вспыхнули слова Яна о том, что его отец работает охранником в этом спорткомплексе. «Хм». Еще раз окинула мужчину любопытным взглядом, пытаясь найти хотя бы одно сходство с боссом, но ничего не заметила. Напротив, богатая шевелюра Яна и блестящая лысина этого мужика никак не укладывались в одну картину. «Странно. Если это и правда отец Яна, значит, Крюков унаследовал яркую внешность от матери». Вызвав такси, я поспешила скрыться в подъехавшей машине, чтобы больше не встречаться со своим боссом. С самого утра не находила себе места. Я не должна была подпускать его настолько близко. Ни при каких смягчающих обстоятельствах не нужно было позволять этому случиться. Ян не тот парень, которого я хотела видеть рядом с собой. Через 3 недели выиграю спор, уволюсь и дело с концом. Мы больше никогда не увидимся. Вот только как продержаться все эти дни рядом с моим персональным источником вселенских проблем? Этот вопрос пока оставался без ответа. Решила, приду на работу и серьезно поговорю с Крюковым. Буквально на пальцах разъясню ему, что дальнейшее продолжение банкета невозможно. Зашла в тату-салон и, коротко кивнув занятым делом мастерам, с серьезным видом уселась за стол, включая компьютер. Брови удивленно поползли вверх, когда я бросила взгляд на тумбочку, обнаружив там термостакан с кофе и коробочку с эклерами. Неужели он всерьез решил за мной приударить? Шальная мысль озарила сознание, словно проблесковый маячок в ночи. Уже хотела было набрать номер внутренней телефонной линии и попросить Крюкова забрать свои внеурочные дары, как вдруг прямо надо мной, облокотившись на администраторскую стойку, нависла Леська. «Даша, я хотела еще раз извиниться за ту ситуацию с чаем. Ну, помнишь?» Она смущенно потупила взор, пододвигая термостакан ближе ко мне. «Там только кофе, молоко и корица. Честная пионерская». Тату-мастер растянула губы в жизнерадостной улыбке, и я ответила ей тем же. Откровенно говоря, события прошлого вечера вытеснили из головы все остальное, и мне уже казалось, прошло 100 лет с тех пор, как Олеся наглым образом подмешала мне в чай алкоголь. «Спасибо. Мы ведь уже все выяснили. Не надо было». Я пожала плечами, вдруг ощутив легкий осадок в глубине души. Автором презента оказалась Леська, а я уже подумала. Неожиданно раздался звонок по внутренней телефонной линии, и мы обе вздрогнули, переглянувшись. Я поднесла трубку к уху, тихо ответив. «Алло?» «Кофе!» Резкий приказ, сказанный так, будто я его персональная рабыня. Каждая клеточка моего тела моментально начала задыхаться, словно к легким неожиданно перестал поступать кислород. «Босс так часто вызывает тебя к себе?» Хихикая, констатировала факт Олеся, и я отвела взгляд. Поднявшись из-за стола, неуверенной походкой направилась к громадной кофемашине. «Надеюсь, к концу срока я научусь варить кофе не хуже первоклассного бариста из какой-нибудь венской кофейни. А пока пусть довольствуется тем, что получилось». К счастью, в подсобке Ян находился вместе с клиентом, и нам не пришлось объясняться по поводу вчерашнего инцидента в бассейне. А потом мой босс уехал и больше не возвращался. Вечер пятницы я провела в кругу семьи. Мы с мамой приготовили ужин, а после того, как отец ушел в свой кабинет, она неожиданно решила выпить бокальчик красного вина, что было для нее совершенно несвойственно. К сожалению, папа до сих пор не устроился на новую работу. Родителям еще приходилось выплачивать кредит, взятый на ремонт квартиры. Поэтому нервозная атмосфера с каждым днем лишь усиливалась, ведь у мамы в ней тоже все было отнюдь нерадостно. В нашем доме маячил призрак безработицы. «Дочка, я составила список грантов и стипендий, за которые ты можешь побороться в этом году». С воодушевлением начала любимую песню «Мама», делая маленький глоток из хрустального бокала. Подавив вздох, я натянула на лицо улыбку, прекрасно зная, о чем пойдет разговор. Так уж вышло, что мои родители еще со школьной скамьи отдали свои сердца науке, мечтая, чтобы мы с братом пошли по их стопам. Нас с Пашкой с детства загружали по полной. Учеба в школе и дополнительные занятия отнимали все наше время. Даже во время каникул нам нельзя было просто поваляться на диване в обнимку с котом, ведь каждый день, включая выходные, был распланирован по минутам. Как в той старой шуточной песне «Драм-кружок, кружок по фото». Только петь мне совсем не хотелось, а иногда от усталости и выгорания я тихонько выла в подушку. Моя мама была круглой отличницей в школе и постоянно сравнивала меня с собой в этом возрасте. Она даже мои рисунки умудрялась критиковать, ругая за 4 по ИЗО. Рисование было единственным предметом, в котором я оказалась не сильна. Однако из-за многочисленных побед в олимпиадах по точным наукам мне и там натягивали высший балл. Школа закончилась, но давление со стороны родителей никуда не делось. Начался университет. И все по новой. Участие в грантах, соискание стипендий, всевозможные конкурсы и проекты. С каждым годом тиски сжимались все сильнее, ведь я была обязана соответствовать ожиданиям родителей. «Мам, я, пожалуй, в этом году обойдусь без грантов», — кашлянула я, наливая себе чай. «Подумала, мне и так хватит учебы и подработки». «Подработки? Это ты имеешь в виду?» Она поморщилась. «Присмыкаться в тату-салоне?» «Присмыкаться». На самом деле я планировала выиграть спор и сразу же уволиться, но внезапно допустила мысль, что могла бы задержаться там и на месяц-другой. В конце концов, работа не пыльная, да и платили более чем щедро. «Тебе ли не знать, что гранты с бухты-барахты не пишутся? У меня будет много новых предметов в этом году. Для повышенной стипендии придется потрудиться. Не хочу перегружать себя дополнительной научно-исследовательской работой», — пожала плечами я. «Дарья, ты вообще себя слышишь?» — взвилась мама, подливая себе вина. «В жизни необходимо ставить цели, а чтобы их добиваться, нужно чем-то жертвовать». «Если не будешь заниматься исследовательской работой, твое место под солнцем займет кто-нибудь другой. Плавали, знаем!» И она смерила меня взглядом, полным молчаливого разочарования. «Возможно, сейчас я не хочу ставить никакие цели», — негромко произнесла я, скорее себе, чем ей. «А чего же ты хочешь?» — спросила она все с той же «ты меня очень разочаровываешь, дочь» интонацией. «Жить». Я с достоинством выдержала ее прямой враждебный взгляд. «Мне нужно немного пространства и воздуха, чтобы разобраться, кто я и чего по-настоящему хочу». Впервые за долгое время я говорила с мамой настолько откровенно, делилась тем, что шло от сердца. Мама злорадно рассмеялась, поднося бокал ко рту. Сделав глоток вина, она покачала головой. «Я думала, что вырастила цельную, сформировавшуюся личность Дарья, а на деле... Ты еще совершенно не готова к взрослой жизни. Дитя! Мам, не перебивай! Мы с отцом и так в последнее время дали тебе очень много свободы. Еще и пошли у вас с Милой на поводу, разрешив устроиться в этот тату-салон. Лапина приличная девушка, поэтому я и не была против. Но вижу, что общение в неформальной среде, ее лицо исказило презрительная гримаса, не пошло тебе на пользу. Неужели захотелось прозябать среди татуированных маргинальных отбросов? Да что ты говоришь? Нет там никаких отбросов. Отличный коллектив. Настолько отличный, что тебе вдруг захотелось поставить крест на своей карьере в науке. Я права? Она вообще меня не слышала. Будто разговаривали на разных языках, хотя моя мама в совершенстве владела тремя, но только не языком понимания и доверия. Увы. «Дарья, завтра же напиши заявление об увольнении», — бросила мне в спину она, когда я, поднявшись, собиралась покинуть нашу небольшую кухню, ставшую территорией словесного поединка. «И не подумаю!» — хлопнув дверью, я поспешила укрыться в своей спальне. К счастью, никто из родственников меня больше не беспокоил, и я без зазрения совести весь вечер переписывалась с бродягой. Сегодня мы обсуждали артхаусное кино, которое я недолюбливала, считая слишком сложным для понимания. Мой друг по переписке жарко спорил, уверяя, что нетленки Джармуша и Бергмана обязательно изменят мой взгляд не только на артхаус, но и на кино в целом, в чем я, к слову, очень сомневалась. «Бродяга, почему молчишь? Хочешь, сменим тему?» Улыбаясь, будто он мог меня видеть, я покачала головой. «Я». Вспомнила одну историю. «Бродяга. Жду. Я». Пару лет назад мы с Пашкой собрались посмотреть какой-то фильм про глухонемых. Он тогда везде гремел. Но включили «А там тишина». Весь фильм без единого звука. Думали, артхаус такой артхаус, и так нужно для погружения в атмосферу. «Бродяга. Как называется? Что-то не припомню такой. Я». После просмотра я случайно задела ногой шнур от колонки. Оказалось, звук просто отключился. «Бродяга, я бы хотел посмотреть с тобой кино у меня дома, даже без звука». Захихикав, я упала на подушку, мечтательно прикрывая глаза. С утра за завтраком мама натянуто мне улыбнулась, явно решив сменить гнев на милость. Папа по обыкновению молча пил кофе, засунув нос в свежий номер журнала «Наука и мир». «Даш, я приготовила твои любимые сырники. Мама поставила передо мной тарелку с румяной выпечкой, доставая из холодильника банку сметаны». «Спасибо», — сухо отозвалась я, без особого энтузиазма ковыряя творожное лакомство. «А где Пашка? Спит еще?» «Убежал на тренировку полчаса назад», — горделиво сообщила она мне. «Пять раз в неделю теперь тренируется, несмотря на то, что каникулы». «Хотя бы брат соответствовал высоким стандартам нашей семьи, не то что я». «Я рада, что он так увлекся борьбой. Давно ему советовала заняться спортом». «Кстати, Даш, полагаю, ничего страшного не случится, если ты доработаешь в тату-салоне до конца лета, а там уже сама решишь». Кашлянув, мама выдавила из себя не самую искреннюю улыбку. «Я тоже так думаю», — ответила, посмотрев на хмурое предгрозовое небо за окном. «Судя по тяжелым свинцовым тучам, в скором времени небо прохудится. Надо бы не забыть зонтик». «Дочь, и еще. Помнишь Виталика? Ну, сына тети Жени из нашего НИИ». «Начинается». «Еще один пунктик моей мамы — пристроить меня замуж за копию отца, только на 20 лет моложе. У нее была прямо мания какая-то лепить из Рыбкиных потомственных ученых до седьмого колена». «Так уж вышло, что моя бабушка тоже трудилась младшим научным сотрудником, поэтому мама спала и видела, что я не стану нарушать семейных традиций». «Ученая династия!» «И что там с этим Виталиком?» — язвительно поинтересовалась я. «Они с тетей Женей как-нибудь зайдут к нам в гости. Думаю, вам точно будет о чем поговорить». Вмиг воодушевившись, припечатала мама, на что я лишь озадаченно качнула головой и поспешила скорее уйти на работу. Сегодняшний рабочий день прошел без особых потрясений. Наверное, потому что я на большую часть времени не была на месте. Уже перед самым уходом я немного напортачила с расписанием на следующую неделю и пришлось задержаться. А потом пришло сообщение от Милы, и мы, как обычно, заболтались. «Мила, значит, ты серьезно настроена выиграть спор?» Закончив подмигивающим смайлом, вопрошала подруга. «Я. А ты думаешь, я зря терплю его деспотичные замашки? Хоть одной заботой будет меньше, не придется делать презентацию, потому что кое-кто сделает ее за меня». «Мила, это мы еще посмотрим. Хотя что-то мне подсказывает, эти замашки тебе не так уж и неприятны. Ян такой красавчик, согласись». И снова этот хитрый смайл. «Я. Я сейчас перешлю это сообщение Демиду. Ха!» Я тихонько рассмеялась себе под нос. «Мила, отважишься на такую подлость? Видимо, совсем плохи твои дела, подруга». «Ох, Мила, ты даже не представляешь, насколько они плохи». В итоге я уходила из салона одной из последних. Остался только Артур, который принимал клиента без записи, и Крюков. Выйдя на улицу, я тихо присвистнула, потому что с неба лило, как из неисправного душа, а зонтик я, разумеется, благополучно забыла дома и теперь растерянно приминалась с ноги на ногу под козырьком крыши тату-салона. Дверь за моей спиной громко хлопнула. Повернув голову, я врезалась потерянным взглядом в завораживающие зеленые глаза своего начальника. «Опять ты!» — ухмыльнувшись, бросил Крюков. «Дашка, да ты мне прохода не даешь? «Мечтай!» — презрительно фыркнула, поворачиваясь к нему спиной. «Вот еще новости». Ожидала, что Ян продолжит свою язвительную тираду, но вместо этого он резво побежал по ступеням вниз, отчего-то заставляя почувствовать себя уязвленной. «Эй! Тебе надо особое приглашение. Идем?» «Куда? Не понимаю. Чего здесь непонятного? Садись в тачку. Подвезу до дома». «Не хватало еще, чтобы моя любимая работница простудилась. Как я буду без твоего вечно недовольного лица и паршивого кофе?» «Очень смешно. Дважды повторять не стану. Если хочешь стоять и мерзнуть под проливным дождем, твое право, конечно». «Ну ладно, ладно», — воскликнула я, не давая себе хорошенько подумать. Благо, черный Ауди был припаркован прямо напротив входа в тату-салон. Вот только я все равно успела вымокнуть, пока, прыгая через лужу, добежала до автомобиля. «У тебя хорошая машина», — ляпнула, чтобы прервать образовавшуюся между нами неловкую паузу, но тут же пожалела о сказанных словах. «До сих пор выплачиваю за нее кредит», — Ян подмигнул, выжимая педаль газа. Автомобиль сорвался с места, и мы помчались по мрачным дождливым улицам мегаполиса. «Эй, куда мы едем? Куда ты меня везешь?» Я заволновалась, осознав, что автомобиль направляется в противоположную от моего дома сторону. «Заниматься любовью до изнеможения», — тихо выдал Крюков, отчего мои брови поползли вверх. Ян повернул голову и, заключая мою ладонь в свою, спокойно добавил. «Не волнуйся, похищать тебя не собираюсь. Не поверишь, бензин на нуле. Придется заправиться, если не хочешь плыть до дома на лодке». Пока он заправлял машину, я откинулась на кожаную спинку сиденья, ощущая нарастающую тяжесть в веках, и обхватила себя за талию, прикрывая ресницы. Дождь продолжал накрапывать, будто небо окончательно прохудилось. Настырные капли воды барабанили по стеклу, действуя на меня убаюкивающе. Даже не уловила момент, когда Крюков вернулся, и машина вновь тронулась. Я вздрогнула, ощутив теплую ладонь у себя на ноге чуть выше колена. Ян размеренно поглаживал прохладную кожу, из-за чего мое тело наполнилось такой сладкой негой, что сил сопротивляться не было. До моего дома осталось проехать всего ничего, и я уже хотела вновь блаженно прикрыть глаза, как вдруг Крюков неожиданно свернул в безлюдный закуток на соседней улице и заглушил мотор. Моргнуть не успела, как он протянул сильные руки и одним махом усадил меня к себе на колени, а потом поцеловал так, что захватило дух. Его язык заполнял мой рот, а ладони лихорадочно шарили по телу. Все произошло настолько стремительно, что я не нашла ни единого слова, чтобы дать отпор. Просто сидела у него на коленях и всхлипывала от удовольствия, позволяя себя ненасытно целовать. Крюков сминал мои губы своими, покусывал их, проталкивая язык все глубже и глубже. Время замерло, пока длилось это безумие. Вдруг Ян резко оторвался от губ, обхватил мое лицо своими теплыми ладонями, на несколько секунд парализуя отчаянным взглядом. У меня похолодело в груди. Еще ни один парень не смотрел на меня так одержимо. В его остекленевших от желания глазах поселилась ненасытная потребность, и я без труда улавливала, кто в состоянии эту потребность удовлетворить. «Даша, краса наша!» — выдохнул, касаясь влажным кончиком языка моей шеи. «Ян, мне пора домой!» «Ничего не выйдет», произнес он сипло. От тяжелого дыхания его мощная грудь поднималась и опадала, а ладони сжимались вокруг моей талии, словно стальные кандалы. Не было возможности пошевелиться, да и не особо хотелось. «Почему не выйдет?» — тихо промурлыкала, когда его пальцы забрались под подол розового платьица. Ян пощипывал нежную кожу, притянул меня ближе к себе, задевая губами мочку уха, решительно заявил, «Потому что я заблокировал двери, глупышка, и не выпущу тебя до тех пор, пока не вручу свой подарок». Его уверенный голос отдавался сладостным эхом внизу живота. Я несколько секунд непонимающе хлопала ресницами. «Подарок? Мне?» «Ага. Правда, я не планировал вручать его сегодня, но раз стихия свела нас вместе...» Он беспечно улыбнулся, елозя раскрытой пятерней по внутренней поверхности моего бедра. Язычки пламени заполняли низ живота, расползаясь по всему расслабленному телу. Щеки вспыхнули, а бедра налились трепетным теплом, когда его пальцы высекали мурашки на моей гладкой коже. «Любишь сюрпризы?» «Ян, это не смешно. Тогда усаживайся поудобнее». Он подтолкнул меня, заставляя перебраться на заднее сиденье авто. «Но зачем? Тут гораздо просторнее, не спорь». Когда я перебралась назад, мой взгляд остановился на небольшой серебристой коробочке, перевязанной розовой лентой. С виду выглядело очень мило. Я удивленно посмотрела на Крюкова, пытаясь понять, в чем подвох. «Хоть ты и сказала, что забыла наш первый поцелуй, на меня он произвел неизгладимое впечатление. Захотелось порадовать тебя. Открой». Я аккуратно развязала гладкую ленточку и открыла коробку. «Духи!» Маленький флакончик с изящным колпачком. «Я сам подобрал и создал для тебя аромат. В них есть все, что я люблю. Хочу, чтобы ты пахла, как я». Последняя фраза прозвучала немного двусмысленно. Наши взгляды встретились, Пару секунд мы одержимо глядели друг другу в глаза. От того, что я смогла разглядеть в глазах Крюкова, электрические разряды расползлись по животу, стекаясь к центру. Мне вдруг отчаянно захотелось пропахнуть его запахом. Да, черт возьми, до кончиков пальцев искупать себя в нем! Ян откупорил флакон, и пространство между нами наполнилось чарующим ароматом райского луга. Я шумно втянула ноздрями воздух, пытаясь найти подходящие слова, чтобы описать свой восторг. Этот аромат, он потрясающий. Самое странное, я никогда не могла подобрать себе духи. Покупала, приходила домой и разочаровывалась. «Как тебе удалось?» Снова глубоко вдохнула, пытаясь отгадать входящие в состав компоненты. Дождь заливал окна машины. Мы словно были отрезаны от остального мира, судорожно обнимали друг друга, переплетая пальцы. «Здесь точно есть нотки лемонграсса и ванили, и что-то из специй. Ты ведь совсем меня не знаешь». Маленькая капелька упала на его указательный палец. Ян обвел им мои скулы, спускаясь по линии шеи и утопая в ложбинке между грудей. Я закрыла глаза, запрокинула голову, позволяя его теплым ладоням плавно путешествовать по моему разгоряченному телу. Ян усадил меня к себе лицом и уткнулся губами в выпирающие ключицы. Он сильнее раздвинул мои ноги, так что промежность под тонким кружевом трусиков оказалась прямиком на его горячем стояке. Сцепил за спиной мои запястья, заставляя поддаться грудью вперед. «Поцелуй еще раз. Но мне пора идти», — ласково протестовала, поворачивая голову к дверце. «Ты не сможешь вырваться, Даш, пока не получишь еще один мой подарок. Очень сладкий подарок». «И что же это?» Я сосредоточила взгляд на порочном выражении лица нахала. «Будешь послушной девочкой, скоро узнаешь. А пока я хочу пососать твой острый язычок и проверить кое-что еще. Иди сюда». «Это безумие скоро закончится. Буквально пару недель, и я уволюсь. Все вернется на круги своя». Я наклонилась, прижимаясь к нему грудью, и наши языки вновь переплелись. Я судорожно дышала в приоткрытый рот Яна, ощущая, как его теплые ладони перемещаются под платье. «Остановись! Не отвлекайся на болтовню! Целуй!» Хриплый приказ, брошенный голосом, в котором сквозила одержимость, и я подчинилась, послушно облизывая его упругие губы. Целовала с таким усердием, будто сдавала важный зачет, а Ян — строгий экзаменатор, от страха перед которым подгибаются коленки. Пальцы утопали в его жестких черных волосах, собранных на затылке, а щеки покалывала колючая щетина, то и дело царапавшая мою гладкую кожу. Протяжный стон сорвался с губ, разбиваясь на молекулы удовольствия, когда раскрытая пятерня накрыла мою обнаженную плоть. Его пальцы сжимали потаенное место, и я прогибалась в искушенных руках, потираясь грудью о накачанный торс. Ян не выпускал меня из рук. Я словно находилась под гипнозом и готова была умолять его продолжать трогать меня там, ни на секунду не останавливаясь. Да, вот так. Я позволяла ему ласкать себя, потому что, кажется, в какой-то момент мы оба утратили способность говорить, переходя на язык прикосновений. Дождь стучал по тонированным стеклам в унисон со стуком наших сердец. Ян не спеша проталкивал в меня палец, чуть надавливая на эластичную стеночку внутри. И от сладостного щекочущего ощущения внизу живота я жадно впивалась зубами в его губы, отчаянно цепляясь руками за плечи. Сделала глубокий вдох, пытаясь усмирить разогнавшийся пульс. Но кардинальных изменений не происходило. Меня продолжал сводить с ума запах его тела вперемешку с ментоловым гелем для душа. Все-таки мне уже 20 лет, как бы ни сопротивлялась, тело отчаянно требовало свое. Перебирая ладонями кожу на мощной спине, чувствовала под подушечками пальцев выступившие капельки пота. Я знала, Ян на взводе и сдерживает себя из последних сил. «Целуй!» Поспешно сглотнув, я робко прикоснулась к его лицу губами, рассыпаясь на миллион дрожащих молекул. Когда он вновь вошел в меня пальцем. «Ян, прошептала, испытывая какие-то выворачивающие душу наизнанку эмоции. «А теперь я тебя поцелую. Закрой глаза». Я повиновалась. Ян оттянул нижнюю губу зубами, задрал мои руки и одним махом избавил от платья. «Дашка!» — выдал сипло, стремительно втягивая ноздрями воздух. Мы смотрели друг на друга в упор. Его зрачки расширились, пока он исступленно пожирал мое тело диковатым взглядом. Я сидела у него на коленях в красивом розовом белье, наслаждаясь эффектом, который оно произвело. Ян неотрывно глядел на меня и впервые за сегодняшний безумный вечер казался обескураженным. «Что такое?» — загадочно улыбнулась, игриво складывая губы уточкой. «Ты совершенно...» Ян прожигал лихорадочным взглядом мою грудь, живот и бедра, словно фотографировал, стараясь запечатлеть в памяти. «Мечта», — добавил прерывисто, потянувшись к застежке лифчика. Однако я дернулась, отталкивая его руку. Пора было возвращаться в реальность. Я не хочу, чтобы первый раз это случилось вот так, на заднем сиденье машины. Отвернулась, но тут же ощутила стальную хватку пальцев на своих щеках. Крюков до боли стиснул их, заставляя меня посмотреть ему в глаза и изумленно выдал. «Повтори-ка, а то я не понял». «Чего непонятного? Ты хоть 9 классов закончил, тупица?» Ян обдал меня ликующей улыбкой, в ту же секунду жадно сгреб в жаркие объятия и усадил на своих коленях уже по-другому. Как маленькую провинившуюся девочку, начиная покачивать в руках, пропуская пальцы между моих спутавшихся волос. «Дашка, ты даже не представляешь! Ты...» Он сбился, сжимая меня до хруста в костях. «Больно, но ты чего? Ты такая... Я просто...» Ян замолк, скользя кончиками пальцев по моим припухшим губам. «Сладкая, аж зубы сводит. Я всему тебя научу, не бойся, слышишь?» «Ян...» Я капризно надула губы, ощущая полнейшее смятение. «Я так запуталась!» Его прикосновения заставляли меня гореть. Стыдно признаться, но я хотела его, отчаянно тянулась к нему навстречу. Он вновь прикоснулся к чувственному центру, срывая меня в предвестнике будущей агонии. «Я буду первым, кто побывает там! Ян!» — вскрикнула я, когда он начал нежно растягивать. «Хочу, чтобы ты смотрела мне в глаза, когда будешь получать удовольствие. Поняла, конфета?» Я послушно кивнула, покусывая губы и борясь с распространяющимся по телу жаром. «Тебе приятно?» Я судорожно кивнула, прикрывая глаза, пытаясь подобрать оправдание своим действиям. Несколько дней назад меня опоили, а сегодня что? Очевидно, в эти духи были добавлены феромоны. Ян ускорял частоту и амплитуду движений пальцев, другой ладонью настойчиво лаская мою грудь. «Ау!» Я извивалась в его сильных руках, а затем резко замерла, закрывая глаза и кусая губы до крови. «Я...» Кончилась сила течения бурной реки. «Это невозможно прекрасно!» «Смотри на меня!» Его одержимый голос заставил подчиниться. Болезненный контакт глаза в глаза. И Ян, сильнее притянув меня к себе, сладко проник языком в мой рот. Всхлипнув, ответила на поцелуй, переносясь в ласковое море, в котором шумит теплый дождь. Все мое тело обволакивали волны чувственных импульсов. Пыталась свести ноги вместе, но не могла, потому что его настырная ладонь до сих пор накрывала мою дрожащую плоть, проверяя силу наслаждения. «А это чтобы ты не забывала обо мне». Он взял мою расслабленную руку и поднес к губам, а затем резко всосал гладкую кожу. Я вскрикнула от неожиданности, но Крюков и не думал останавливаться. «Мой якорь, теперь ты днем и ночью... будешь вспоминать обо мне». Я изумленно таращилась на припухший красноватый след от его губ на внешней стороне ладони, понимая, что он оставил мне засос. «Господи, с каким безумцем я связалась!»